Для чего же молоко русское, вкусное? Ну вот, зачем ты туда ходила? Сколько же говорили тебе, не надо где попало шляться. Знаешь ведь, что за люди там живут? Эх, дура ты, дура. Она молчала и на все соглашалась. И опускала повинные глаза. А что ей оставалось еще сказать? Что устала так до веревочки доходить, что доверилась совсем чужим людям? Но ведь она тоже живая. Ей хочется хоть иногда, хоть малую чуточку, что-то поменять в своей жизни. Ну вот и получила, что хотела. Не ходи туда больше. В следующий раз, может, и не то совсем будет. Ладно, еще подоспела. А я тут бегаю, бегаю, ищу тебя, дуру такую. Что там тебе такое? Медом ворота намазали. Лезешь, сама не знаешь куда. Пока бока-то все не обдерут, все ведь ты у меня не поумнеешь. Она все слушала и тихонечко про себя вздыхала. Коли говорить ты бы умела, ой, как бы за жизнь-то всего насказала. Но ни слова за всю свою жизнь не произнесла. Бабке Федоте старая коза.